Глава 25. Мир медленно умирает. Эти слова несколько раз пронеслись в моей голове, словно гром среди ясного неба. Мир, который стал мне домом. Мир, в котором я смог обрести семью и друзей. Умирает. Но главный вопрос в другом. И как это исправить? Спросил я у Гарна после нескольких секунд размышлений. «Этого мне не знать», — он пожал плечами. «Я в том мире никогда не бывал и понятия не имею, что там происходит. Может, начался период катаклизмов? Может, человечество уничтожает себя путем бесконечных распри, что встречается чаще всего? Вариантов масса. И даже не факт, что живущий в том мире сможет тебе ответить». «А решение вытекает прямиком из причины», — озвучил я очевидное. «Да, господин». Тут он был прав. Причин может быть великое множество. Уничтожающие людей регаты, войны, которые начал Градимир, его же болезнь, убивающая источники магов. Или же случилось что-то еще, пока меня не было. Что бы это ни было, мне надо скорее оказаться дома и предотвратить грядущую катастрофу. «Открывай портал», — велел я Гарну. Медлить больше не было смысла. Знак был у него перед глазами, а больше в этом мире нас ничего не держало. «Леш, подожди!» Всего полчаса раздался крик Маши, которая рылась в свитках. «Зачем?» «Я заберу с собой заклинания воздушных стихий. Их можно приспособить. Мне только надо выбрать нужное, чтобы не тащить все. Не успела перебрать весь шкаф». «Мы поможем», — вызвался Илья и поднялся из-за стола, а за ним и все остальные. «Давайте, так будет быстрее», — разрешил я. «Ладно, полчаса или меньше погоды не сделают, если это поможет магам нашего времени стать сильнее. Тоже, что ли, прихватить пару свитков?» «Гарн, а у тебя нет универсальных книг? Неужели только свитки? Еще с древних времен положено записывать все заклинания и магические элементы на вечной бумаге. Для книг такой не сделать», — пояснил маг. «Но все же. Может, существует исключение? Или ты никогда не думал сделать это для удобства?» «Да, один раз я поручил переписать все самое важное по ментальной и портальной магии своему ученику, чтобы он быстрее запомнил». «Тогда неси сюда эту книгу». Гарн кивнул и подошел к одному из своих учеников, которые помогали нам разбирать свитки. Один из них и принес толстую книгу, которую передали мне. «Ох, да она килограммов 5 весит, не меньше. И дело не в кожаной обложке, а в размерах и количестве страниц. Да в моем первом мире Библия и то была не настолько толстой, как этот учебник». Вместе ребята быстро справились со свитками, и каждый взял столько, сколько смог унести. И главное, ни Гарн, ни его ученики совсем не возражали такому хозяйскому поведению. «Еще бы, ведь я для них новый правитель. Но вот уже через пару минут перестану им быть». «Теперь открывай портал», — приказал я магу. «Как пожелаешь. Когда тебя забрать обратно? Воспользуешься помощью порталистов из того мира?» Он начал подозревать. «Пускай». «Да. И еще запомни очень важную вещь. Как только мы переместимся, ты должен будешь уничтожить рисунок этого мира и никому не говорить, куда я отправился. Понял?» «Я бы взял с него клятву крови, если бы не был уверен, что он легко ее разрушит. Харлам смог обойти клятву. Значит, и его ученик сможет. Однако я не мог до конца довериться человеку, которого знал меньше дня. А учитывая, сколько предательств я уже пережил, то скоро стану совсем параноиком. Тебя же будут искать. Меня будут пытать, но я обещаю ничего не говорить». Он склонил голову и с сожалением продолжил. «И, скорее всего, меня убьют, и больше мы с тобой не увидимся. Проклятие. Не могу же я обречь на верную смерть человека, который мне помог. А может...» «Да, так будет даже лучше. Порталист лишним никогда не будет. Пойдешь с нами», — велел я. «И никто тебя не тронет. А ученики пусть уедут и спрячутся, чтобы никто их не нашел». «Благодарю», — ответил он и слегка улыбнулся, а затем обратился к троице своих подопечных. «Слышали? Теперь вы сами за себя. В ваших интересах не умереть. Свяжусь с вами, когда вернусь». Трое учеников мага одновременно кивнули, и перед ними открылся портал, в который они и прошли. Символы с того света они не видели, поэтому я не переживал, что меня смогут найти с их помощью. «Уверен? Скорее всего, назад ты не вернешься. Я решил предоставить магу выбор». «Да, господин. Лучше я отправлюсь с тобой и продолжу служить, чем скоро меня заберут в пыточные под дворцом». «Что ж, теперь наша очередь». Кивнул я, и Гарн открыл новый портал. Он сильно отличался от всех предыдущих, что я видел в этом мире. Портал состоял словно из чистого света. Да, он был почти такой же, в который нас недавно затянуло и перенесло сюда. «Почему нет тяги к порталу?» — спросил я, прежде чем заходить. «Тяга — это отдельное заклинание, никак не связанное с порталами», — объяснил Гарн. «Иди первый», — велел я и кивнул в сторону портала. «Как пожелаешь», — покорно ответил маг и исчез в портале сияющего света. Я пошел вторым, а за мной остальные. Серега вышел последним, и проход закрылся прямо за его спиной. Лица ребят и двух сопровождающих нас военных выглядели озабоченными. Все осматривались, но никто не понимал, где же мы оказались. «Лех, кажись, мы миром ошиблись», — предположил Костя. «Нет, не ошиблись», — я помотал головой. «Видишь эти деревья?» Мы находились посреди леса. И недоумение друзей было понятно. Такие деревья в Российской империи не растут. «Ну, вижу. Огромные какие-то», — развел руками Костя. «Не удивлюсь, что мы попали в мир с динозаврами или великанами». Нет, меня рассмешило его предположение. «Это секвои. Просто они не растут на нашем континенте». «Тогда где мы? В Австралийской республике?» Эта страна, как и прилежащие к ней острова, по факту была колонией Африканской республики и управлялась оттуда. Нас же занесло в обособленное от всего мира огромное государство. Ресурсов здесь столько, что это позволяет людям прекрасно жить здесь без торговли извне. «Мы в новой земле», — огласил я. «Регат, меня побери», — выргался Виталик. «Как же нам теперь домой возвращаться?» «Не переживай, есть несколько вариантов», — ответил я ему и обратился к магу. «Сможешь открыть портал на другой континент?» «Могу, но у меня нет представления, как далеко он находится. Была бы карта или что-то подобное, я бы смог просчитать расстояние на открытие портала». «Карта есть», — кивнул я и попросил у Сереги телефон. «Мой снова остался непонятно где, но это не важно». Над новой землей не летают спутники. Здесь нет ни глобала, ни привычных нам технологий. «Держи». Он протянул мне устройство с открытым приложением навигатора. Серега заранее скачал все доступные карты Российской империи, а общая карта Земли была встроена в приложение. Поэтому сперва я показал Гарну, как выглядят континенты и на каком мы находимся. Здесь не было разделения на Северную и Южную Америку. Поэтому я просто ткнул в точку, где в моем мире находились Соединенные Штаты Америки. А потом указал на Смоленск. В европейской части империи были прописаны города, поэтому я без труда его нашел. «Расстояние очень велико. Могу просчитаться», — предупредил Гарн. «Не страшно. Нам главное оказаться вот в этой области». Я уменьшил масштаб карты и обвел территорию Российской империи. Оттуда уже не будет проблем добраться. В отличие от походов через тот свет, для которых у нас как минимум не было теплой одежды и приходилось бы постоянно останавливаться, портальная магия работала мгновенно. «Понял. Сейчас попробую». Гарн отошел от нашей группы метров на 10, а потом начертил в воздухе незнакомую руну, которая тут же загорелась ярко-красным светом и начала превращаться в портал. Она росла, но гораздо медленнее, чем это происходило совсем недавно, в прошлом мире Гарна. Так продолжалось долгую минуту, но у мага никак не получалось стабилизировать портал, сколько бы дополнительных рун он ни чертил. Но в итоге все равно портал схлопнулся, так и не открывшись. «В чем дело?» — спросил я. «Магии недостаточно. Понимаешь, порталы формируются из магии, рассеянной в воздухе. Они притягивают ее и соединяются с энергией мага. Здесь же просто не хватает энергии. Надо было тачки с собой брать. Достали бы из них кристаллы, высказался Серега. А если бы нас выбросило посреди океана, как бы из них выбирался? Ты бы уже опустился на дно, прежде чем смог открыть дверь. Сколько бы нас тогда погибло? Спросил я, смотря прямо в глаза парню. Ну, хоть кристаллы надо было с собой взять. Легко говорить в прошедшем времени, хмыкнул я. Леха прав. Такое нельзя было предугадать, поддержал меня Виталик. «Ты говорил, что есть несколько вариантов», — уточнила Диана. «Да, тогда мы просто пройдем через мир мертвых. Но придется делать много остановок, чтобы мы не окоченели от холода. А навряд ли поблизости есть город, где мы сможем разжиться теплыми вещами». «Может, призраков на разведку?» — предложила Лисси. «Хотя бы осмотрят местность поблизости. Может, есть какая дорога?» «Хорошо», — кивнул я и дал указания своим мертвым подопечным. Привидения распределились по округе, а Гарн еще несколько раз попытался создать портал, но все его потуги не увенчались успехом. «Никак, господин». Маг и сам расстроился. Но скорее потому, что вмиг понял, что его магические способности напрямую зависели от уровня энергии в мире. Здесь же ее было немного. Магия пришла в этот мир относительно недавно. Нет. До прихода Градимира и Пожирателя душ тоже колдовали, но это можно было назвать большой натяжкой. Уже потом уровень магического фона повысился, когда первые маги начали делиться своими способностями с людьми, появились регаты. А они по большей части и обеспечивают магический фон этого мира. Если бы я просто их уничтожил, то магия скатилась бы в развитии к начальному уровню. «Раз с порталом не выходит, нам придется пройти через мир мертвых», — предупредил я Горна. «Как через мир мертвых?» Он посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. «Пешочком. Иного выбора у нас все равно нет». «Прошу прощения». Он кашлянул в кулак и осмотрелся, что нас больше никто не слышит. «Но тогда частичка тебя в одной из девушек не выдержит это путешествие». Процесс перерождения, заложенный в это дитя, прервется, и оно умрет в первые же секунды. Откуда тебе знать наверняка? В моем мире для прохода на тот свет проводятся специальные ритуалы. Так перемещаются более слабые маги. И были случаи, когда туда заходили девушки, вынашивающие ребенка. После ритуалы дети продолжали расти и развиваться, но рождались мертвыми. «Какие дети?» За спиной раздался голос Дианы. Я настолько погрузился в размышления о том, как теперь быть, что не услышал ее шагов. «Впредь буду внимательнее, как-никак мы находимся во враждебной среде». «Никакие», — сразу ответил я, обернувшись. «Ты не в курсе?» — спросил ее маг. «Черт, он же мне всю легенду портит». «Конечно, откуда ему знать, что я хотел отложить этот вопрос до возвращения домой?» «О чем я должна знать?» Диана сложила руки на груди и нахмурилась. «Только не говорите, что все эти перемещения как-то влияют на женщин». «Влияют, но не на всех», — ответил маг и поднял на меня вопросительный взгляд. Видимо, догадался, что есть причины, по которым сама Диана еще не в курсе, что беременна. Но после услышанного скрывать дальше было бы попросту нечестно. Я не хотел поступать так со своей супругой. Поэтому кивнул Гарну, позволяя рассказать всю правду. Он рассказал. И про то, почему ее притянуло в портал, и про беременность, и даже о причинах, почему ей не стоит идти через тот свет. А по мере разговора лицо Дианы вытягивалось все сильнее. Гарн закончил, и она продолжала молча стоять, пребывая в полнейшем шоке. «Оставь нас наедине», — попросил я мага. В ответ он лишь кивнул и отошел к основной группе. «Я не могу поверить», — призналась Диана. «Я ведь даже ничего не почувствовала. Никаких изменений. Знаешь, в глобале полным-полно историй, когда девушки не догадываются месяца до шестого. У тебя же, судя по всему, еще и месяца не прошло». Диана задумалась на несколько секунд и ответила. «Три недели. Боги. Неужели я правда стану мамой? Тут уже никакой тест не нужен». Я обнял девушку. Ожидал бурного всплеска эмоций, но пока его не было. Видимо, Диана окончательно осознает положение дел, когда отойдет от шока. Все-таки слишком много всего произошло за последние дни. Ее перенесли в другой мир, чуть не продали в рабство, а теперь мы и вовсе оказались на другом континенте. И вдобавок ко всему Диана узнает, что беременна. «Нам нужно найти другой способ попасть домой», — сказал я, поглаживая девушку по волосам. «Зачем?» — спросила она, чуть отстранившись, но лишь для того, чтобы взглянуть мне в глаза. «Ты можешь вернуться с остальными, а со мной оставить вон Медведева и военных. С ними доберемся до какого-нибудь города, а там уж ты на зубастике вернешься». Идея была хорошая, но мне не хотелось оставлять супругу на произвол судьбы, потому что о новых землях известно так же много, как и о других мирах, то есть почти ничего. И словно в доказательство моим словам, из леса послышались крики. «Регат! Здесь Регат!» — кричала Лисси. «Какого она так далеко отошла?» Разбираться времени не было, и я ринулся на голос девушки. Оказался возле нее, прижавшийся к стволу широкой секвойи, с другой стороны которого Регат вынюхивал свою жертву. Лисси окружила себя тонким куполом, который бы не спас ее от монстра. «Эй!» — крикнул я чисто для того, чтобы привлечь внимание твари. Регат обернулся ко мне. Он отличался от своих собратьев с другого континента сине-зеленым панцирем. Обычно же регаты были чисто синими. Тварь подскочила и напрыгнула на меня. Но мне хватило всего лишь поднять руку, чтобы пальцы быстро вывели в воздухе боевое плетение. И мощный шар света направился к монстру, когда тот был еще в воздухе. Попал. Я вложил в заклинание столько маны, что оно пробило панцирь регата и прошло насквозь. Опустил руку и лез, озарила мощная вспышка света. «Ты в порядке?» Я протянул Лисе руку и помог подняться. «Да, просто запаниковала. Надо было сразу его атаковать. У меня бы получилось. Не факт. Я успел заметить, что у этого регата довольно прочный панцирь. Отправил в несколько раз больше маны, чем обычно. Но этого едва хватило». «А это плохо», — у Лиси задрожали колени. «Просто не будем разделяться. Остальные ребята уже подскочили к нам. Что ж, у меня плохие новости». Я обратился ко всем. Кратко рассказал, почему Диана не может пройти через мир мертвых. И почему я не могу сопровождать туда остальных. Если в округе полно регатов, то, разделившись, оставшиеся на новой земле не выживут. В конце концов, Архимаг здесь только один. А если обстановка с регатами именно такая, как я предполагаю, то тут даже запретные плетения не справятся. «Да, хуже не придумаешь», — хмыкнул Макар и присел на бревно. «Тогда нам надо искать другие способы выбраться. Но даже если мы найдем город, то не сможем отыскать корабль». «Нам нужно найти не корабль, а укрытие», — поправил я. «А?» — не понял Макар. «Если я оставлю Диану с некоторыми из вас в городе, то буду уверен в вашей безопасности и смогу вернуться за зубастиком, чтобы забрать остальных». В этот момент я проклинал то, что в этом мире нет самолетов. «Вот так звучит логичнее», — кивнул Макар. «Ну, спасибо, что одобрил, Ваше Величество», — шутливо ответил я, и парень заулыбался. Мы говорили на русском, поэтому Гарн молча стоял в стороне. Но по задумчивому взгляду было ясно. Он нас прекрасно понимает. «А Гарна нужно убить», — громко сказал я, чтобы проверить теорию. У мага дернулся глаз, не более того. Но этого было достаточно. «Гарн, я уже обратился напрямую к нему. Ты прекрасно нас понимаешь, так что не дури». Только теперь он повернул голову в мою сторону и с прищуром посмотрел на меня. «Поверил, что ли, про убийство?» «Да не собираюсь я тебя убивать». Пришлось пояснить, после чего маг с облегчением выдохнул. «Да, я тебя понимаю, господин», — ответил он на чистом русском. «Обращайся к нему на «вы». В нашем языке «ты» используют только по отношению к родственникам и близким друзьям», — объяснил магу Виталик. «Хорошо, я вас понял, господин», — кивнул Гарн. «Подстраиваться под новые реалии он будет долго. Но, как и говорилось, лучше так, чем в пыточной». После долгого обсуждения вариантов все согласились с моим планом. И я вызвал призраков. «Саш, удалось что-нибудь обнаружить?» Я спрашивал именно его, поскольку он был главным над мертвыми и весь призрачный отряд отчитывался напрямую ему. Тем более память Саши мы хорошо натренировали, а вот у многих других еще были с этим проблемы. «Да, брат, пойдем, я тебе покажу», — ответил брат, на что я кивнул, и он поплыл по лесу сквозь деревья. «Да не гони ты так, мы же непрозрачные», — жаловался Макар. «Что, уже захотел снова в призрака превратиться?» — шутливо спросил у него Костя. «Нет-нет-нет, просто он так быстро плывет, что я за ним не успеваю». Эти разговоры вызывали у меня лишь улыбку. «Ой», — раздалось за моей спиной. Я мигом обернулся и увидел обнаженную Нелю. Край ее тоги зацепился за ветку, и одежда быстро порвалась. Завидев такие последствия, остальные девушки принялись укорачивать свои одежды. На мне была только футболка, а вот Медведев был в куртке, которую я и попросил отдать девушке. И как он сам в ней еще не запарился. Нам еще повезло, что мы очутились в тени деревьев, где было не так жарко. Это натолкнуло меня на мысль, что уже прошло слишком много времени. Но без должных доказательств я отказывался в это верить. Иначе Градимир успел погрузить этот мир в полнейший хаос. Девушки помогли Нелли сделать из порванной ткани юбку, а сверху она застегнула большую куртку. «Я уже мечтаю о нормальной одежде», — фыркнула она. «Могу отдать штаны», — вызвался Макар. Он был самым худым из нас. Вернее, еще не успел привести в форму свое новое тело. «Правда? Или ты опять так шутишь?» «Правда», — ответил парень и расстегнул ремень. Без капли стеснения снял штаны и отдал их девушке. А сам остался в одних боксерах и кроссовках. «Так удобнее, спасибо», — благодарно ответила Неля, натянув штаны. Они были ей все равно велики, но у нее получилось зафиксировать их ремнем. «Тогда можно сделать иначе. Иначе я сварюсь». Она вернула куртку Медведеву, а юбку превратила в топик. Саша уже ждал нас у одного из широких стволов секвой. Правда, парил он в 3 метрах над землей. «Это стрела», — сказал он и сделал материальную руку. Со второй попытки у него получилось вытащить стрелу и сбросить ее нам. «Неужели мы попали туда, где обитают древние племена каннибалов?» — вздрогнула Лисси. «А ты больше баек в глобале читай», — усмехнулась Маша. «О новой земле известно мало, но все прекрасно знают, что эту землю развивали менталисты-переселенцы. Значит, где-то должны быть их города». Маша не учла один очень важный факт. «Раз история в этом мире развивалась иначе, чем в моем, значит, наверняка переселенцы не стали порабощать местное население. И, скорее всего, индейцы до сих пор живут на этой земле, обособленно от белых людей». «Лиси отчасти права. Мы понятия не имеем, с кем нам придется столкнуться. А стрелы говорят о том, что часть местного населения до сих пор используют луки». Я внимательно рассматривал оказавшуюся в руках стрелу. Синее оперение, тонкая древка. А вот наконечник остался в древке, и нельзя исключать, что он был магическим. Встал под деревом, чтобы примерно оценить траекторию стрелы. «Нам туда». Указал я в чащу леса и послал призраков вперед на поиски человеческих следов. Мы еще не нашли ни одного индейца, а Лисси уже паниковала. «А если нас сразу захотят убить?» «Тогда у нас есть чем ответить», — спокойно произнес я. «Ты забыла, что с нами император Архимаг?» — спросила Маша. «Нет, но это не мешает бояться всего на свете». Услышав Машу, Гарн остановился. «Император Архимаг? Что это значит?» — озадачился он. «Значит, Леха правит своей империей, а Архимаг — высший ранг в нашем мире», — спокойно объяснил Макар. Пока он был без штанов, очень забавно смотрелось то, как он объясняет серьезные вещи. «Империи?» — не понимал Гарн. «Ну вот той частью суши, куда нам надо попасть». «Но он не может быть правителем в 2 мирах». Кажется, до Гарна наконец дошло. Но это уже ничего не значило. Пока мы не достанем кристаллы-накопители, он не сможет ни один портал открыть. «Да выберут ваши люди другого короля, и дело с концом», — махнул рукой Макар. «Нет. Пока прошлый правитель не повержен и нет тому свидетелей, новый господин не взойдет на престол», — растерянно ответил маг. «А нам-то до этого какое дело?» «Наши люди не успокоятся, пока не найдут вас. Вероятно, власть захочет забрать кто-то из правителей соседних империй. Они опасны? Очень. Особенно Заган, который уже прибрал к своим рукам половину мира. Тогда будем надеяться, что он нас не найдет. Громко ответил я позади идущим. Тем более, кроме тебя, Гарн, никто не знает символа этого мира. А перебирать можно до бесконечности. Тут вы правы, ответил маг, но как-то неуверенно. Мы продолжили идти по лесу, а я вслушивался в звуки природы, абстрагируясь от шутливых разговоров друзей. Пение птиц, шелест деревьев, мирно проходящий олень. Сейчас не хватает зубастика, чтобы осмотреть местность с высоты. «Брат, кажется, мы нашли тропу», — шепнул мне на ухо Саша. «Кажется? Я же не следопыт. Вполне возможно, что это звериная тропа. Веди, все равно куда-то она нас выведет. Обычно такие тропы ведут к рекам, куда животные приходят на водопой. Мы немного сменили курс и вскоре вышли к вытоптанной тропе». «Точно не звериная», — деловито заключил Виталик. «С чего ты так решил?» — поинтересовался я. «Помета нет, как и сучков и всяких изгибов. Тропа удобная, значит, сделана людьми». «С каких пор ты шаришь?» — хмыкнул Костя. «Ни с каких, мы это на ОБЖ проходили, если ты не помнишь». «Наверное, ты единственный, кто это слушал», — ответил ему Илья. «Ага, зато теперь мы знаем, как выйти к людям», — гордо поднял голову Виталик. «Остынь. Я пойду первым. Девушки в середине. И смотрите по сторонам. Здесь может быть засада или ловушки», — предупредил я. Так мы и двинулись вперед по тропе. Выбрали то направление, где она слегка расширялась, значит, там чаще ходили люди. Но до какого-нибудь поселения мы дойти не успели. Мне послышалось странное шуршание в деревьях. «Стойте», — сказал я, и все остановились. Сразу же создал вокруг нас гибкий купол и растянул его до последнего человека. «Лех!» Договорить Костя не успел. В гибкий купол со всех сторон полетели стрелы, и первая же пробила защиту магическим наконечником, но ее скорость сильно замедлилась, что позволило Медведеву ее перехватить. «А!» Позади раздался громкий крик Дианы. Одна из следующих стрел попала в нее.